Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Искусство задавать вопросы. День первый. Введение в философское интервьюирование. Здравствуйте, уважаемая публика. Вот, кстати, такой лайфхак. Когда ты идешь что-то, едешь, ты находишься в контексте еще. А из него надо выйти, из контекста, и войти в полной готовности в другой текст. Вот этот текст. Как это сделать? Поднять руки, у кого есть совет. Как отбить контекст? Да, я прошу представляться, чтобы потом можно было работать. Да, как вас зовут? Владимир. Как в одно, если можно, в одно предложение. Совет. Как? Какой? Например. Угу. Зачем я здесь? Вот, давайте сейчас я воспользуюсь этим вопросом. Зачем я здесь? Но, понимаете, я не люблю много работать. Вы же и ответьте на этот вопрос. Зачем я здесь? Ну, версия, гипотеза. Зачем я здесь? Смотрите. Рассказать? Нет, давайте так. Зачем я здесь? О чем этот вопрос? О цели. Итак, моя цель какая? Рассказать. Сократов. Угу. Спасибо. Рассказать про... Спасибо, садитесь. Рассказать про сократический диалог. Дальше следующий вопрос. Это единственная цель или нет? Ответ – нет. Какая еще цель? Видите, есть логика этого вопрошания, да? Показать. Сократический диалог. Рассказать и показать. И следующий вопрос. С чего начать? С рассказать или с показать? Ну, кто-то уже... Ну, вообще-то уже начало было, да? Вот я сейчас рефлексирую. Я рассказал или показал? Поднимите руку, кто считает, что я рассказал. Кто считает, что я показал. Угу. Поднимите руку, кто не поднимал руку. Угу. Как вас зовут? Елена. Почему вы не поднимали руку? Пока не отвечаете. О чем этот вопрос, Елена? Почему я не поднимал руку? Понятен ли мой вопрос, о чем этот вопрос? Да или нет? Понятен ли вопрос, о чем вопрос, почему вы не поднимали руку? Понятен. Когда человек спрашивает, о чем этот вопрос, что он хочет узнать? Ну, смотрите, видите разницу между вопросом, о чем этот вопрос, или правильно ли вы поняли мой вопрос? Видите разницу или нет? О чем этот вопрос и правильно ли вы поняли этот вопрос? Ну, давайте так, есть разница или нет для вас? Нет. А для кого есть? Поднимите руку. Для кого? Выберите кого-нибудь. Кто поднял руку, Елена? Выберите кого-нибудь. Допросите ее. Давайте, надо. Смотрите, сразу скажу. Нужно вести протоколы памяти, потому что у нас сегодня не лекция, а воркшоп. Нужно вести протоколы памяти. Если что, я вам помогу. Итак, смотрите, Елена, у вас задача. Вы интервьюируете... Кого вы интервьюируете, Елена? Кого вы интервьюируете? Кто это молодой человек? А какие еще люди бывают, кроме молодых? Ну, давайте отрефлексировать. Мы вот хорошее лето среднего возраста. А еще какие-то бывают? Мужчины ниже среднего возраста. Ну, молодые, среднего возраста, еще какие-то, или все? Престарелые. Как? Престарелые. Нравится вам? Как бы вот вы учите этикету, вы не учитель? Ну, представь себе, жизнь так повернулась, вы учите этикету учеников и говорите, вот обращаться нужно следующему. Молодой человек, среднего возраста человек или престарелый? Нравится такая разметка или нет? Скажите, вы ответили сейчас на мой вопрос или нет? Вы ответили на мой вопрос или нет? Или не знаете? Ну, такого вопроса не было. Запутались вы или нет? А вы помните мой вопрос? Или нет? Последний. Вот, давайте, сейчас фокус покажу. Помните ли вы мой последний вопрос? Да, нет. Сейчас, помните ли вы мой последний вопрос? Нет. А кто может воспроизвести? Кто может воспроизвести мой последний вопрос? Выберите кого-нибудь. Опять. Давайте мы его перестанем назад. Нет, молодой человек, вы еще допросите. Давайте, вас зовут как? Да. Наташа, итак, внимание. Какой мой последний вопрос? Нет. Поднимите руку, у кого есть версия. Какой мой последний вопрос? Да. Вы удивлены? Как так получилось? Как вас зовут? Иван. как так получилось, что Иван воспроизвел мой последний вопрос, а вы нет? Посмотрите, что там в сознании. Чья? А у Ивана внимательность. К чему? К внимательность к моей речи. Так? Ну, смотрите, это важная компетенция для интервьюира – быть внимательным к речи. Да? Но не всегда так получается. Какая есть хорошая причина быть внимательным к речи? Ну, в частности, у Ивана. Может быть, это, может, другая. Но какая есть хорошая причина быть внимательным к речи? Поднимите руку, у кого есть гипотеза. Пожалуйста, какая? Что? Причина правильно понять другого человека – это причина? Тут пропущено одно слово. Кто-нибудь добавьте сюда слово. Смотрите. Причина. Ну, делаем, редактируем предложение. Причина. Хорошая причина для того, чтобы быть внимательным к другому человеку, правильно понять человека. Какое слово пропущено? Желание. Желание. Вас зовут? Мария, понимаете, что говорит вот этот престарелый человек? Ну, я не знаю, я разметкой вашей не пользуюсь, поэтому просто рандомно выбираю, так сказать. Понимаете, согласны или нет? То есть вы пропустили это слово, так? Возможно. А он прав, этот человек среднего возраста, или нет? Пускай он представит. Я не вижу, кто говорит. Я. Вы говорите. Вы начальник? Я был абстракцией. Вы начальник? Нет. Я мученик. Кто? Мученик. Мученик, который раздает приказ. Нет, я не указываю. А? Я рекомендую представиться, чтобы не абстракции обращаться. Рекомендуете? Да. Мученик рекомендатель. Да. Как связано ваше мученичество и то, что вы один из всей публики рекомендовали? Чтобы не было престарелой, среднего возраста или молодой. То есть, если молодой человек представится, то что чего не будет? Что? Будем уже конкретно обращаться. Будем вас сколько там будет? Конкретно. Ну, сколько, вы считаете, Елена будет это выполнять? Она, я думаю, что внимательно расслышит имя и будет уже оперировать именем. Ну, до этого она оперировала другим обращением, так? Да. А теперь, когда она услышит имя, она будет оперировать именем, да. Так? Высокая, низкая или средняя вероятность, что так и будет в случае Елены? Я думаю, высокая вероятность. Высокая вероятность. Почему? Какая есть хорошая причина для того, чтобы Елена перешла на обращение по имени? Это логично. А Елена логична, как вы думаете? Вы ее запутали. Если я кого-то запутал, он логичен или нет? Как вы думаете, какова вероятность, что он скорее логичен, если он запутался, или его запутали, или нелогичен? Нелогичен. Видите свою нелогичность? Елена нелогична, но когда прозвучит имя, она будет обращаться по имени, потому что это логично. Видите, я потерял уже. Я уже потерял мозг. Ну, уж мученик. Ну, да. Вам нравится? Как вас зовут? Сергей. Сергей, вам нравится быть мучеником? Ну, кто-то же должен быть. Скажите, Сергей, вы ответили на мой вопрос или нет? На мой вопрос вы ответили или нет? А вы помните его? Да. Воспроизведите. Вам нравится? И вы не ответили. Вы играете по своим правилам. Как и вы. Зачем вы это сказали? Вам же нравится на эмоции вводить людей. Мне тоже. А на эмоцию вы выводите на эмоцию людей, играя по своим правилам, так? Если вам так кажется, то возможно. Хорошо. Ну вот, была какая-то серия вопросов. Вас зовут еще раз? Сергей. Елена, Сергей прав или нет, когда предположил, что если молодой, средний, престарелый человек представится по имени, то вы предпочтете обращаться по имени. Прав. Да. То есть это лучше по имени обращаться. Почему вы не обратились по имени? А, сейчас. Вы понимаете мой вопрос? Нет, почему вы не обратились? Вы понимаете мой вопрос или нет? Елена, что происходит? Вы мучаетесь? Да. Это все Сергей. Ну, я же сразу сказал. Почему вы не обратились по имени? Вы понимаете этот вопрос? Понимаете. О чем он? Давайте ко всем. И к вам прежде всего. О чем все вопросы, все в русском языке, начинающие с вопросительного слова «почему». О каком предмете вопрошания? Или, если нет версии, выберите кого-нибудь, кто ответит. Вы слышали, что сказал соседка? О чем вы спросили? Когда вы спросили, когда я спросил, почему вы не обратились по имени, вас зовут? Ольга говорит, это вопрос о причине. Понимаете Ольгу? Согласны с ней? Я уже не мацала свое имя, я прослушала. Елена, не надо думать о нем. Да. Думайте о себе, о себе. Вы согласны с Ольгой или нет? Это же вопрос о вас, о вашем согласии. Вы согласны с версией Ольги, о чем вопрос, почему или нет? Давайте я вам помогу. Вы помните о чем? Причина. О причине. Вы согласны, что это вопрос о причине? Почему вы не обратились по имени? Согласны, что это вопрос о причине? Что происходит? Что с вами происходит? Ну вот, так себя крокодилы не ведут, так ведут себя только люди. Welcome to humanity. Вы представитель человечества. Знали об этом? Ну вот такое человечество. Вот. Ольга говорит, что ее зовут Ольга. Вы понимаете, о чем это? Я что-то в прострации. Ольга говорит о том, что почему вы не обратились по имени, это о причине. Вы согласны с этим? Я что-то в прострации. Согласны или нет? Хорошо. Да, кстати, вот сразу обращаю внимание, вот Сергей, он мученик, с ним можно, его можно мучить. Вот. Ну, он как бы сразу заявил, мучайте меня, я мученик, святой Себастьян. А если вы попадаете уже в минус вайб, вы сигнализируете об этом. Как, например? Ну, вот как скипнуться с этого диалога? Дайте какую-нибудь формулу. Свободные люди. Свободные люди могут. Поднимите руку, у кого есть в одно предложение формула, как скипнуться с этого диалога. Выберите кого-нибудь. Елена, они вам дадут формулу. Можно мертвым притвориться? Смотрите, Наташа, можно все что угодно. А это легко? Как вы думаете, легко вот выполнить ваш совет Елене, притвориться мертвым? Легко или нет? Легко или нет? Скорее легко или скорее тяжело, Елене? Скорее тяжело. То есть вы даете тяжелые рекомендации. Это легче, чем отвечать на ваши вопросы. Really? Притвориться мертвой легче, чем отвечать. Вы можете притвориться мертвой? Можете. И вы думаете, это легче, чем отвечать на мои вопросы? Как вы думаете, с вами публика согласна или нет? А кто прав, они или вы? Они говорят тяжело. Они правы. Ну, я прикалываю. А если серьезно отвечу, то, конечно же, можно просто отвечать. И потом притвориться мертвым. Понятно. Подходит вам или нет такая формула? Вам комфортно отвечать на мой вопрос? Почему вы не сказали об этом? Интересно, меня... Почему вы сейчас не говорите? Или вам комфортно уже? Наверное... Ну вот, смотрите. Вам некомфортно отвечать на эти вопросы. Вы это ловите? Но если у вас есть, как у свободного человека, эта формула, мне некомфортно отвечать на эти вопросы, оказывается, комфортно. Видите, как это работает? Необходимо иметь какие-то клише. Вот. Ну, давайте потренируемся. Скажите. Просто скажите правду. Комфортно вам или нет отвечать на мои вопросы? Сейчас, в этот момент. Понимаете? Скажите правду. И... Воспользуйтесь той формулой. Вы помните ее? Нет, речевой формулой. Помните, что, какую формулу дала Наталья? Или нет? Мне некомфортно. Скажите это еще раз. Чьи? Давайте еще раз. Андрей, сейчас некомфортно. И так с нажимом еще скажите. Вот, чтобы я прочувствовал. Вот. Это уже ваша формула. Андрей, спасибо. Все. Хорошо, хоть не матом тут. Вот. Все просто. Почему вы не обратились? Ну, еще раз можете сказать, изначально прослушали, когда его еще крестили. Окей. Почему люди не обращаются по имени? Ну, давайте подумаем. частный случай, я вас уверяю, что вы не уникальны. Да, вот допросите его. И говорит, молодой человек, но могли бы обратиться вроде бы по имени, и даже это в приоритете. Скажите, почему люди не обращаются по имени? Угу. Почему, Леш? Не знаю, как это. Вот почему. А что делать, если не знаешь имя, но хочешь обратиться по имени? Почему не спрашивают? Ну, это так сразу же задавай свой вопрос. Мину интересен человеку. Почему? А, не интересен человек. Без имени человек интересно. Без имени. Анонима. Да. Мнение анонима. Ну вот, как вас зовут? Лилия, обратитесь к нему. Я. Рили? Вы говорите сейчас правду или лжете, что вам приятно, что его зовут Леша? Рили? То есть обманули. Ну, вежливость – это изобретение дьявола. Это ложь. В большинстве случаев, знаете. Приятно познакомиться. Вы говорите правду? Я вежливый. Видите, что это означает? Да или нет, скорее? Окей. Ну, смотрите, лайфхак. Я могу обратиться по имени даже без этого вопроса. Вот. Например, Константин, что вы думаете? Константин, что вы думаете о нашем разговоре? Ну, пожалуйста. Непонятно, хорошо это или нет? Вас заподозрили. Не ладно. Это называется рояль в кустах. Вот, кстати, интересно. Просто мне интересно статистически. Вот поднимите руку, кто эту метафору первый раз слышит. Рояль в кустах. Как вас зовут? Константин, как вас зовут? Нет, вас. А, Андрей. Вот, это хорошее имя, лучшее. Лучшее имя на свете, я считаю. Что оно означает, как вы поняли? Вот, смотрите, в контексте же, да, можно понимать, что означает это рояль в кустах. Какая-то заначка. Заначка? Дорогая. Я сейчас тут думаю. А что, а вы слышали выражение «фига в кармане»? А что оно означает? А, тоже самое. То есть вы думаете, когда вас зовут... Лилия спросила, это ваш ассистент, а я говорю, это рояль в кустах, все равно, если бы я сказал, это фига в кармане. Есть, как говорят в наших деревнях, семантическая разница или нет? Есть, окей. Хорошо, ну, это вот такая разминка для того, чтобы как-то почувствовать язык. Итак, давайте опрос такой и одновременно информация. Поднимите руки, кто... может ответить на этот вопрос. О чем все вопросы начинаешь с вопросительного слова «почему?». Поднимите руки, кто не знает ответа на этот вопрос. Поднимите руки, кто не знает ответа на этот вопрос. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Как так случилось, что вы не знаете ответ на этот вопрос, когда он уже звучал? Возможно, я не согласен. А вы знаете, с чем вы не согласны или нет? С тем ответом, который звучал. А вы его знаете? Я его помню. И когда я спросил... кто не знает ответа на этот вопрос, вы подняли руку. Да, я его помню, но не принимаю, не осознаю. Вы подняли руку, когда я спросил, знаете ли вы ответ на этот вопрос. И вы подняли руку, что не знаете, потому что не согласны. Видите разницу между знать и соглашаться? Или не соглашаться? Знать – это значит верный ответ. Скажите, можно ли не согласиться с тем, чего не знаешь? Или нет? Можно. Элементарно. Да? Большинство людей так и делают. Ну, давайте попробуем. Элох метей ман явове кедуш мехар паран. Согласны? Нет. Просится следующий вопрос. Какой? Задайте его. Why? Почему вы не согласны с библейской этой фразой? Ну, элементарно. Раньше земля была плоская. Раньше. Все были согласны. А сейчас она стала круглой, вокруг Солнца вращается. То есть это ответ на вопрос, почему вы не согласны с фразой «Элох метейман яво»? Нет. Ну, я, по-моему, понял эту технику, так сказать. Вот. Как не соглашаться? Просто говоришь что-то. Но главное, там не согласен. Ну, вы протестно настроены к миру? Нет. Окей. Хорошо. О чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «почему»? Однозначно я не могу на этот вопрос. Но вы не согласны. Тоже как это работает? Ты не вроде для того, чтобы не согласен, нужно знать правильный ответ. Мне его нет. И все равно вы не согласны. Я не знаю. Окей. Я хорошо. Не согласен с тем, что я знаю ответ. Итак, ну, ответьте, с чем вы не согласны. О чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «почему»? Потому что. О чем? Нет, это теперь кое-что другое выясняется. О чем все вопросы? О причине. Все вопросы начинаются с вопросительного слова «почему» – это о причине. Согласны? У меня техническое образование. Я не могу. Я понял. Вы в своей технике. По интонации было видно, что вы не согласны. Да. Со мной в принципе. И я даже теперь понимаю, почему. Но у меня тоже техническое образование, можно сказать. Архитектурное – это техническое образование? Или конечно. Нет? Ну вот. То есть вы не согласны даже со своей корпорацией. И после этого вы говорите, что вы не в протесте находитесь. Окей. Итак, это о причине. Посмотрите, переберите. Дайте какой-нибудь вопрос, начинайте с вопросительного слова «почему». Ну, кто-нибудь скажет. Почему не обговаривая? О причине чего это? О причине. Причине цвета. Это как? Да. По какой причине такой цвет? А теперь задайте вопрос о цвете неба. Угу. О чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «какой», «какая», «какие»? Как? О свойствах. О свойствах, да? Посмотрите. Задайте какой-нибудь вопрос с какой. Ну, это... А вот интересно, а вот какой сегодня день? Есть же такой вопрос, да? Вот о чем он? О каких свойствах? Ну, как понимаете. А. Но если не уточнить, нет, вот... Какой сегодня день недели? По этой логике это о свойствах. О свойствах чего? Вы думаете, люди, когда им задают вопрос, какой сегодня день недели, представляют себе движение планет или календарь? Календарь. Следовательно, это о каком свойстве? Ну, я думаю, это о таком свойстве, как расположение на этой календарной плоскости, да, этого дня. Это тоже свойство. Понимаете, да, что какое расположение? Это тоже о свойстве расположения. Хорошо, да. Как его зовут? Леша. А, Леша. Леша, у тебя вопрос или реплика? Реплика. Я задаю. Какая есть хорошая причина дать тебе слово для этой реплики? У меня нет мотивации. Потому что он свободный человек. Вас зовут? Леонид. Вы его папа? Почему вы за него отвечаете, Леонид? Леонид, вы понимаете? Леонид, вы понимаете мой вопрос? Почему вы за него отвечаете? О чем этот вопрос? Может, могу себе позволить. Леонид, о чем вопрос, почему вы за него отвечаете? О причине чего? Вопрос. О причине чего? Есть версия. О причине чего, почему вы за него отвечаете? О причине чего? Одно слово только. А? Отвечаете это взаимоотношение. Смотрите, почему вы за него отвечаете? Здесь почему отвечаете, да? Вот эта логика. О чем это? Тогда бы я спросил, какая у вас... Что такое отвечать? В какую категорию это попадает? Зачем? Действие, поведение. В данном случае действие, совершенное человеком, принято называть поведением. Это о причине вашего поведения. Согласны? И вы уже... Почему вы за него отвечаете? Потому что могу, можете. А вы могли отвечать за Лилию, когда я ее спрашивал? Почему не делал? Значит, две разных ситуации. За Лилию вы могли, но не отвечали, а за Алексея могли и отвечали. В чем разница этих ситуаций? Какая есть причина здесь добавочная, чтобы отвечать? Той, которой не было там. Сейчас, смотрите. Если не было никакой особенной причины, то логически это означает, что какая-то причина была. Так? Хорошая причина, был просто хороший вопрос, на который оказался отдавать. А кто этот вопрос задал? Хороший вопрос. Кто-то задал, вопрос звучал. А какой это вопрос был? Но помните, что он был хороший. Ну, череда ваших вопросов, она отбивает воспоминания о начале всего. Вы знаете, с чего все началось? Никто не знает, с чего начался. Хорошо. Напомните, как вы ответили, какая хорошая есть причина дать слово для реплики? Вы помните, что вы сказали? Вот смотрите, как-то устроено. Я специально, видите, цепочки вопросов тяну, А вы запоминаете. Как вы видите... Так устроено, что можно запомнить несколько... Вы думаете? Так человеческая память устроена? А кто помнит, что ответил Леонид? Что ответил Леонид? Леонид? Ну, они же отвечали на ваши, поэтому они помнят его. То есть человеческая память не улучшается, если ты наблюдатель, а не в диалоге, так? Да. Ну, я думаю... Человек может ответить только на запомнить, только несколько предыдущих вопросов отвечать. Хорошо, эту вашу концепцию доложим где-нибудь. А почему вы думаете, что Алексей свободный человек? Вы так заявили за Лену. Я сказал, Алексей свободный человек, Елена, поэтому... Вы заявили, что мы все здесь свободные люди, поэтому она может... А я говорил правду или лгал? Так как вы здесь выступаете авторитетным человеком, у вас все слушаем, значит, вам... Я говорил правду или лгал? Видимо, правду. То есть все авторитетные люди говорят правду? Хочется это верить. Смотрите, как это звучит. Все, я спрашиваю, все авторитетные люди говорят правду, хочется в это верить. А Джульетта спрашивает Ромео, ты меня любишь? Хочется в это верить. Как вы думаете, это ответ да или нет? Ты меня любишь? Хочется в это верить. Смотрите, Лейбниц говорит, в бытии нет нейтрального. Это про закрытый вопрос. Есть только «да» или «нет». И ничего нейтрального нет. Смотрите, да, вот на этом оселке проверять. Ты меня любишь? Хочется в это верить. Согласно Лейбницу, это либо «да», либо «нет» вопрос. В такой концепции, конечно, каждый человек может быть «да». «Да», вы можете говорить неправду. То есть, когда Джульетта спрашивает Ромео, ты меня любишь, а он отвечает, хочется в это верить, он говорит «да»? Нет, когда он... А он говорит «да» или «нет»? Или еще что-то третье? Он, если он отвечает «да», то Джульетта может ему не верить. Нет, если он отвечает «хочется в это верить», он говорит «да» или он «нет». Говорит, да. А он говорит «нет». Он не говорит «нет». Ну, давайте послушаем. Ты любишь меня? Хочется в это верить. Кто считает, что это семантически? А, нет, это скорее «нет». Это «нет». Если... Давайте я еще раз с вас спрошу. Все авторитетные люди всегда говорят правду? Нет. Следовательно, могут и лгать. Я лгал или говорил правду, что вы свободные люди? Хотите знать? Лгали или правду? Я говорил правду. Лжать? Да. Распутался. Что вы там расследовали, Леонид? Что вы расследовали? Как оно на самом деле? Нам надо протокол писать, так сказать. Обязательно. Так что я говорил правду или лгал, когда... говорил, что вы свободные люди. Это другой вопрос отдельный. Вы лгали или говорили правду? Говорили, что... Говорю правду, я же вам сказал. А, ну, потом вы ответили, что вы сейчас лжете. Да. Значит, вы сказали... А вдруг я солгал, что я солгал? Я мог солгать, что я солгал? Вы видите, я способный. Теперь вижу, да, могли. Вы свободные люди? Да. Вы говорите правду? Нет. Вы сейчас сказали правду? Нет. А сейчас сказали правду? Мне кажется, так. Окей. Плохой способ выяснения правды – спрашивать у людей. У Альберта есть книга «Как вести себя на допросах». Там есть такая рекомендация – говорить правду, но не опасно. Он приводит пример. Следователь спрашивает у подследственного, откуда у вас Евангелие? Он говорит, от Матфея. Это правда. Понимаете? Правда силу ломит. Вот. Хорошо. Поднимите руку, кто может ответить на вопрос, о чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «где». Где? О чем? О месте. О месте. А о чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «когда»? О времени. Ну и сейчас поднимите руку те, кто знает ответ на вопрос, о чем все вопросы начинаются с вопросительного слова «как». Как? Как? О чем? О способе. Как? Ну и, наконец, самый философский вопрос. О чем все вопросы, начинающиеся с вопросительного слова «что». Что? Елена, выберите кого-нибудь, кто поднял руку. Ольга, о чем? О сущности. О сущности явления. Что это? Стакан. Это корректный ответ на вопрос о сущности? Скорее, да. Сущность этого предмета – стакан. Так называется, но там она требует расшифровки, то есть понятие. Это вы смотрите в словаре и видите, стакан – это, то-то, тот. То есть еще развернуть можно. Алексей, ты помнишь свою реплику? Да. Вот, видите, Леонид, как устроена память. Я сколько... А он все... Он не отвечал на вопрос. Понятно. Как проверить? То есть это вопрос. Откуда у тебя Евангелие? Хорошо. Короткий, Алексей, Леш, короткий зажигательный 45-минутный спич, пожалуйста. Выдвигаю гипотезу, что вообще слово «какой» имеет еще одну семантику о сущности. Пример такого вопроса – «какой был вопрос?» И пример ответа такой корректного – «какой был вопрос?» Что это такое? Ну, держись. «Какой был вопрос?» И повторяется вопрос. Ну, давайте проверим. А кто не согласен, что это… либо что это, не, что это корректный вопрос… Какой был вопрос? Либо о том, что это не о сущности ответ, а о свойстве. Есть какие-то гипотезы? Вопрос некорректный. Ответьте корректно на вопрос, какой был вопрос? А. Да. Ответьте корректно на вопрос, какой был вопрос? Какой у вас был вопрос? Сложный, короткий, простой. Но так ведь говорят. Вот Леша говорит, что, ну, как вот опять наша деревня говорит, в узусе языка это есть. Какой у вас вопрос? И человек говорит вопрос, да? Но чисто логически, формально логически, это некорректно. Но прагматически, прагмасемантически это корректно. Поэтому, конечно, есть вот эти вещи, и если вы их понимаете, вы можете играть с этим. Я вот сейчас привожу этот пример. Если кто помнит, как я разговаривал со своим начальником. Кто помнит этот пример? Ну, я так его воспроизведу. Вот меня спрашивает. Ну, когда-то там я еще студентом был, вот у меня был начальник. Он спрашивает, ты что, хочешь, чтобы мы тебя уволили? О чем этот вопрос? Чисто формально это закрытый вопрос, да? Я отвечаю, нет. Ты что, не понимаешь, вернее, ты что, издеваешься? О чем этот вопрос? О характере моих действий, да? Издеваюсь ли я? Нет. Ты что, не понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Говорит он, явно я понимаю, что там какая-то другая семантика у этих вопросов была, потому что я отвечал корректно. Ты что, не понимаешь, о чем я тебя спрашиваю? Так, о чем этот вопрос? Да, вопрос о том, понимаю я или нет. Я говорю, нет. Может быть, вы поясните? О чем вопрос? Ты хочешь... Чтобы мы тебя уволили, о чем этот вопрос, если я некорректно ответил с его точки зрения? Значит, есть какая-то вот это, какие-то принятые другие правила, что ли, какая-то семантика. Кто может сказать, что там говорится? Ты хочешь, чтобы мы тебя уволили? Какова семантика этого выражения? Да, это не вопрос. Это так называемый риторический вопрос. Поднимите руку, кто знает, что такое риторический вопрос. Скажите, что такое риторический? Ну, это вы говорите об обстоятельствах дела. А в чем существо дела вот эти? Риторический вопрос – это на самом деле это фейковый вопрос, это не вопрос, это утверждение. Следовательно, ты хочешь, чтобы мы тебя уволили? А какое здесь утверждение? Ты же не хочешь, чтобы мы тебя уволили, тогда это вопрос опять. А утверждение какое? Какое утверждение? А, ты хочешь получать зарплату, и вариант еще. Ты под угрозой увольнения. Как вас зовут? Егор. Егор, как ты думаешь, что вероятнее, что здесь месседж «мы тебя можем уволить» или «ты хочешь получать зарплату»? Да. Да, я думаю, что это вы додумываете из контекста своего. А так вот, если общий, мы можем тебя уволить. Но это совсем другой разговор, да, если бы человек начал с разговора, мы можем тебя уволить. Дайте какой-нибудь хороший вопрос, который вам не вредит, а помогает, при том, что вы входите, и вам работодатель, или как это называется, начальник говорит, мы можем тебя уволить. Дайте какой-нибудь хороший вопрос, потому что не нужно молчать, нужно говорить. Пожалуйста. Сейчас. Да. Какие будут ваши доказательства? В чем моя ошибка? В этом вопросе есть уже пресуппозиция, что вы совершили ошибку. Так? Это выгодно вам? Вряд ли это выгодно. В чем моя ошибка? Вы уже согласны, что есть какая-то ошибка. Какой второй вариант был? Представляете реакцию? Начальник. Начальник, который уже подписал за... приказ о вашем увольнении по статье, так сказать. Почему вы так считаете? Потому что вот, смотри. И третий вариант. На каком основании? Хорошие. Ну, давайте как-то вот повежливее. Чуть-чуть смягчите. А на каком это основании? Если мягче. Вежливый, что это инструмент дьявола. Конечно, а вы с кем разговариваете, так сказать? Это разговор как хорошо начат, так сказать? Это же торговля какая-то. Потому что, посмотрите, а зачем, если уже есть заявление, если есть приказ о твоем увольнении, я вас уверяю, не будут вызывать и говорить, мы можем тебя уволить. Значит, предполагается что-то еще нерешенное, да? Какие мои действия могут быть основанием? Назовите причину. Назовите причину. Вы начальник? Вы начальник? Да. Вот, начальник с начальником разговаривает. Назовите причину увольнения и подайте в письменном виде мне. Все, я пошла. Вариант. Другой вариант вопроса есть. Другой вариант вопроса есть. Да. А уволите? Это уже начинается. Ну, давай попробуем. Сейчас. Давай, войди в состояние. Мы можем тебя уволить. Уволите? Как ты думаешь? Не знаю. Вообще ничего не думаешь в этой жизни? Вот так разговариваю. Иногда думаю, но сейчас не думаю. Сейчас не думаешь. Почему? Почему ты сейчас? Нет, не выгодно. А тебе выгодно, что мы тебя уволили? Нет. Мы можем тебя уволить. Уволите? Ну вот, что-то тут есть, да? Что это... Ну, смотрите, вы выбираете стиль или манеру разговора. Что это за манера? Вызывающая. Вызывающая. У кого какая-то другая... Дурачка. Ну... включил дурочку, называется, да? Ну, давайте посмотрим, как публика думает. Потому что это разные. Согласны, что это разные вещи, вызывающие, и включил дурочку? Угу. Кто считает, что это скорее включить дурочку, а кто считает, что это вызывающая манера? Кто не так не считает, не поднимайте руку. Кто считает, что это вызывающая? Вызывающая манера. Кто считает, что это включить дурочку? Кто имеет другой вариант? Леша, ты как считаешь? Я не имею другого. Это вызывающая? Или ты включить дурочку, или это другой вариант, но ты его не знаешь. Другой вариант, но я его не знаю. Окей. Ну, смотрите, в чем состоит, давайте к теме, непосредственно реконнектинг, искусство задавания вопросов. Потому что я начал, по сути, с демонстрации чего-то, да? И вы демонстрировали, и я демонстрировал искусство задавания вопросов. То есть это серия, как правило, вопросов, которая преследует поставленную цель. При этом может так случиться, что вам нужно задавать серию вопросов, а вы столкнулись с какой-то новой ситуацией. Но рекомендуется прежде осмыслить, какая тут хорошая цель у вас есть в этой коммуникации. Если нет цели, то вы рискуете ее провалить, эту коммуникацию. Да? Вот. Но есть техники черной риторики, когда вам не дают подумать, а засыпают вопросами. Да? Что делать в таком случае? Если вы все-таки воспринимаете эту рекомендацию, что вот какой-то вызов, челлендж идет, и вам нужно бы осознать свои интересы. Ну, цель связана с вашими интересами. Да? Осознать свой интерес в этой коммуникации. Как, дайте какой-нибудь хороший лайфхак, как, если вас заваливают вопросы, вот не потеряться, а... Давайте, Леша, потом Лиля, да? Лиля. Замедляться и тут. Включить дурочку. Ты это делал? Ну, ваш вопрос. Теперь ты знаешь, что это за манера была? Нет. Ну, за нее никто не голосовал, кстати. Нет, голосовали, да? Включить дурочку. Ваш вариант? Как? Вот включить дурочку, это значит, вы что-то там говорите, а сами в это время свой интерес ищете. Пойти чайно, сознательно. А, то есть вас вызвали в кабинет, засыпают вопрос, вы говорите, пойду-ка я чай. Ну, почему бы и нет? Это можно. Да, еще вариант. Да, вот давайте я это откомментирую. Эхотехники это называется. Кто-нибудь может сыграть начальник или следователь, который засыпает, ну, вопрос за вопросом. Поднимите руку, кто может сыграть. Ну, давайте. Роксолана. Ну, давайте, вот я захожу. Ну, вот вы меня вызвали, и ваша задача, черная риторика, сделать вот так, чтобы я потерялся задавая мне вопросы один за другим. Любой. Ну или не только, кстати, с помощью вопроса, с помощью вот таких вбросов. Мы, я думаю, что могу тебя уволить. Ну, все что угодно. Я систематически нарушаю наш регламент? Ну, эхотехника, да? Она простая. Я систематически нарушаю наш регламент? Да. Если у меня да? 22-го? 22 января 2024 года? Да, да. Ирина Валентиновна написала. Все карты раскрыли. Я поясничать. Вы примете решение? Ну, что, Даш, вам понятно? Какова функция? Это так называемая фатическая коммуникация. Эхотехника, но сам тип коммуникации – это фатическая коммуникация. Ну, давайте сейчас пока тайм скажем. А какая по функции сейчас будет? А какая функция у такой коммуникации? Видите, что в ней есть что-то полезное. Какая? А? Привести до абсурда. Сбить серию вопросов. Выбрать время. Да, Егор. Да, не дать никакой информации. Да? Это поверхностная беседа. Ну, кстати, для светской беседы хорошо. Для светской беседы. Какая сегодня хорошая погода? А, вот я с таксистом, ну, чуть по-другому, с таксистом в Абхазии вот разговаривал. Он со мной разговаривал. Вот так это выглядело. Рекомендую. Говорю, ой, какие тут красивые пейзажи. Вот золотые ваши слова. Красивый пейзаж. То есть, говорю, да, и вот я сегодня вышел к морю. О, вы вышли к морю сегодня. Да, и море было теплое. Вот море теплое. Ну, вот так вот можно. Как бы это называется да, это еще называется интерпассивность. Вот есть интерактивность, а есть интерпассивность. Вот фатическая коммуникация, интерпассивность как состояние. То есть для того, чтобы ее вести, нужно впасть в состояние пассивности. Знаете, особенно людей, которые нравится их активность, очень хорошо монтируются с ними, интерпассивно. Хорошо. Итак, вот почему это о причине, какие о свойствах, что о сущности, что я там еще говорил, как о этом способе, и вопрос «зачем?». Это о чем вопрос? О цель. Вот, кстати, это часто путают. Зачем и почему путается? Вот у студентов это часто путаются зачем и почему. Зачем ты учишься? Меня заставили родители. Но это же ответ на вопрос не зачем, да? А почему? Почему? Какая есть хорошая причина, что любишь не различать вопросы зачем и почему? Я сам не знаю. Я сам цель не знаю. А когда не знаешь целей своих? Когда что? Не хочешь ответственности. Нет, вот давайте продолжим вот эту линию. Это та же линия, что я исследовал. А почему, как вы говорите, что вы сказали про цель-то? Почему путают? Нет, вот... Когда не знаешь цели. Когда не знаешь цели? Когда не думаешь об этом, не определял сам. Когда ее нету. А когда у человека по жизни нет целей? Можете себе представить такую жизнь, что нет целей? Какая? Что это? Почему нет цели? А? Ну, это вы отвечаете на вопрос, что это? А я говорю, какая есть хорошая причина не иметь цели? Снятие себя ответственности. Ну, я бы так сказал. Не перекладывать это ответственность на... Ну, а ответственность есть там, где есть дела. Как вам такая идея? Это не при делах ли? Ну, дела требуют дела, вот бизнес. Ну, не в узком смысле слова, в широком смысле слова. Бизнес, оно куда-то ориентировано, да, на цель. Но если ты не при делах, то целей нет, и нет как бы смысла различать, почему и зачем. Другой вопрос, что вы отвечаете, а вас зовут Евгений. Что хорошего быть не при делах? Это легкость. Отсутствие ответственности. Скажите, это хорошо. Видите что-то хорошее в отсутствии ответственности? Ну, можно нравиться. Ой, интересно. А давайте к другим людям вопрос. Как связаны? Потому что у вас как-то связано. Но связка не очевидная, хотя интересная. Как связаны, что вы безответственный и нравитесь людям? Какая там связка есть? Поднимите руку, у кого есть гипотеза. Ваша гипотеза? Завидует. Чем? Скажите, а когда человеку завидует, он это он нравится или не нравится? Это белая зависть. А? Белая зависть, поэтому... Есть какая-то логика, да? Ты завидуешь белой завистью, и поэтому тебе... Ну, значит, этот человек нравится. Ну, вообще-то техника, я гляжу, на этом основана людей, которые там селебрити или еще что-то, и они что-то выставляют в Инстаграм там и так далее, и люди завидуют белой завистью и клеятся, байтятся, так сказать, да? Вот такая вот... Да, пожалуйста. Да, как связана безответственность и нравится людям. Потому что для человека нет цели в общине, да? Поэтому мы свободны общине. Что? Как это связано с нравится? Ну, это нравится, что дает возможность быть больше, чем когда человек выбирается, он время тогда не теряет на общине, ему работает. Ну, давайте сожмем эту речь. Да. Так работает мышление. Сейчас я к этому как раз подвожу, что искусство задавания вопросов, чем оно хорошо, это, в общем, тренировка мышления. Мышление работает по Выгодскому так. Берутся две известные идеи, например, безответственность и я безответственный, я нравлюсь. И задается вопрос, как связано то, что ты безответственный и ты нравишься. И это третья новая идея, и она может быть в одном-двух словах выражена. Вот та идея, которую... Вы говорите, дайте одно слово. Как, через какую идею связано? А кто понял? Через какую? Ну, выберите, кто, поднимите руки повыше, кто понял. Выберите. Вот. Лили. Мне кажется, легкость вообще. Легкость. Идея, легкость. Да. Легкость. И об этом? Да. Ну, тут уже была вроде идея, кто говорил, вот вы говорили, да, про легкость. Да. Легкость. Безответственность – это легкость. А подните руку, кто тяжело живет. Хорошо. Еще раз, как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Да. Вы ответственный? Да. Кто еще тяжело живет? Вы ответственный? Дмитрий, вместе живем. О, двойная тяжесть. Вы ответственная, как вы считаете, или нет? Очень. Ну вот. А вы ответственная? Вы живете тяжело, потому что ответственны или еще по каким-то причинам? Вот Лили тяжело живет, потому что ответственный, потому что живет с Дмитрием еще. Такая. Как вам нравится тяжелая жизнь? Да. А? Что у ней хорошего? Мне нравится. А тяжелая жизнь нравится? Что у ней хорошего? Давайте забайтим людей на тяжелую жизнь. Мало кто живет тяжелой... Три человека всего живут тяжелой жизнью. Давайте как-то промоутируем тяжелую жизнь. Если мы тяжелые, то занимаемся, что ты синоним ответственный, да. То мне нравится это, вести эту ответственность. Что в этом? Смотрите, это хорошо одна идея, и тяжело нести ответственность. И вопрос задаем, как связанное? Тяжело нести ответственность, и это хорошо. Дайте какую-то идею в одно слово. Что, ну, как легкость была. Удовлетворение. Преодоление. Преодоление. Потому что это... тебя настраивает и заставляет преодолевать. Не знаю, понравилось людям, которые не ведут тяжелую жизнь, что-то преодолевать или нет. Какая? За счет этого можно превозносить, делая, улучшая себя. А в одно слово. Высокомерие? Развитие, власть. Ну, я правильно понял вашу идею? Высокомерие. Ну, превозноситься над другими. Да. Посмотрите, работает или нет. Вам нравится тяжелая жизнь, потому что мало у кого такое есть? Нет, не работает. Ну, такое возможно, да? Да, пожалуйста. Алиби на страшном суде. Я тяжело живу, я с Дмитрием жила. Пустите меня в рай. Без вопросов, без вопросов. Я отбыла свой срок в аду. без вопросов, конечно. Пусть. А Дмитрий говорит, а я тоже с ней жил. Ну и тебя в рай, и все, и ад там. Ну, если ад, это тяжело. Шутка. Хорошо. Итак, мышление – это задавание вопросов. Вообще, ритм мышления – это вопрос, вопросно-ответная форма. Если нужно включить мышление, нужно задавать вопросы к тому, что вы знаете. Но не любые, а те, на которые вам нужен ответ. А что значит нужен? Ну, он прагматически нужен. Поэтому мышление запускается только у людей, которые до этого столкнулись с какой-то проблемой или трудностью, да? А проблему вопрос переделывается легко, в общем-то. Есть у кого-нибудь какая-нибудь проблема? Скажите какую-нибудь свою проблему. Вы не можете получить телефон одного человека, переделываем это в вопрос. Как получить телефон этого человека? Да? Вот. И дальше начинается выдвижение гипотезы. Как получить... Есть гипотеза, как получить телефон этого человека? А, значит, уже был ответ на этот вопрос. Использовать вот этот канал для получения, да? Отрабатывается, там нет этого, да? Поэтому проблема остается. В принципе, можно перебором использовать этот канал, этот канал, этот канал, этот, но ничего. Тогда нужно искать какой-то нестандартный ход. Пробить по базам данных, так сказать. Вот. Залезть к нему в квартиру и посмотреть телефон, так сказать, и так далее. Ну, креативность. Так что это серия вопросов. И так уж устроен язык, что это очень логичная система. Ну, например, вот давайте проверим мою гипотезу, она, наверное, не только моя. В языке есть только два типа предложений. Вопросительные и утвердительные. Посмотрите. Ну, вопросительный знак, а точка, восклицательный знак, многоточие – это все утвердительные предложения. Что-то утверждается. Нет возражений? Дмитрий? Я снова передаю. Согласны или нет? К сожалению, мои знания настолько обширны в русском языке. Следно не согласен. Правильно? Всегда не соглашайтесь, и будет вам тяжело. Но если это так, тогда смотрите. Выходит, что бывает либо вопрос, либо реплика. Ну, вот, если утвердительный, назовем по-другому. Бывает либо вопрос, либо реплика. То есть все с этим многообразием речи, которыми вам выходят люди или вы выходите, вообще-то делится без остатка на две части. Но есть еще, конечно, междометие. Ох. Ну, хотя, в принципе, семантически это что? Утверждение, да? Ох. Ох. Ох. Тогда это интонационно это вопрос, да? Поэтому вот, например, в коммуникации поколения Z не принято ставить точки. И вот если напишут, я думаю, ох, это же теоретически может быть либо вопрос, либо утверждение, да? А в неопределенности. При этом это короткое высказывание и нету контекста. А вот что бы вы, как бы вы ответили, если вам приходит 2 часа ночи, ох, да. Что ж. Угу. Что это за игра, во что вы играете в данном случае? Как вы, ох, наделили семантикой, или это вообще вы этого не делали? А, универсальный ответ. Смотрите, идея, что есть универсальные ответы. Давайте попробуем, задайте какой-нибудь вопрос. Что ж. Ну, как-то рабой. Давайте к вот, Алексей, так сказать. И вот это ты называешь хорошей сумкой? Нет. А, ну что? Что ж. Да, вот такие вот полисемантические ответы. Да? Хорошо. Ну и перед тем, как пойти на перерыв, пожалуйста, поднимите руки, у кого есть вопрос в одно предложение, начинающее с вопросительного слова по этой части нашей беседы. Вопрос. Итак, у вас есть вопрос. Какое первое слово этого вопроса? Как? Сколько слов в этом вопросе? Задавайте. Как? Отвечайте. Гипотеза. Ну, смотрите, формально отвечайте. Как это вопрос о чем? Сколько? О способе. Знаете, какой-нибудь? Любой способ чего-нибудь, знаете? Ну, как вам? Записывать. Вести протокол памяти с помощью записывания. Еще какие? Дайте еще какие-нибудь варианты. Ну, это записывать. Как вести протоколы памяти? Записывать, что еще? А если нету возможности записывать? Ассоциации. Переспрашивать. Замедляться, я так понимаю, если вы переспрашиваете, да, замедляться и располагать. Ну, представьте себе, если у вас нет листочка, отрендерите его в фантазии, прям пишите туда. Пишите туда. Если вы не успеваете, ну, пишите хоть что-то, оно между этим что-то там тоже останется. Просто вот прям берите и на внутреннем экране пишите. Вот, например, когда я вас спросил, сколько слов в вашем вопросе, что вы сделали? Как? С чего вы считали? Повторяли, да? А можно прямо представить. Вот сейчас визуализируйте. Сколько слов в вашем вопросе? Сколько слов в этом вопросе? Но только визуально. Сколько? Видите, вы пишете. Сколько слов в вашем вопросе? И вопросительный знак не забудьте поставить, да? Вот можно вот так на внутреннем экране писать. Хорошо. Ну и давайте перейдем исключительно к практической части, потому что это вот теория. Напоминаю, значит, как бы такой гайд, да, что все это весь этот разговор вращался вокруг следующего тезиса. Язык – логичная система. Ну, формально логическая система. Единственное, что жизнь языка, конечно, сложнее формальной логики, да? И как бы, если бы все только формально разговаривали, ну, это было бы другое человечество какое-то. Мечта Декарта, Спинозы. Ну, не приведи Господь. Представляете, все осознанные, все точно задают вопросы, отвечают. Что в этом плохого? Ну, как бы сказал Бодрияр, это порнографично, не эротично. Ну, вот бонусом бодрияровскую идею порнографии и эротики. Эротично то, где есть тайна. Где все ясно, это он называет это порнографично. То есть нет сокрытия никакого. Все голое, раздетое, да, это хорошо на самом деле для, ну, я не знаю, для деловых каких-то отношений, мне кажется, это хорошо. Когда нету недосказанностей, да, для юриспруденции хорошо, для науки хорошо. Поэтому Бодрияр говорит о том, что истина порнографична. То есть истина, если она вот открыта, это, ну, как бы неудобно. Но люди устроены не так. Люди устроены так, что скрывают истину. И это и проблема, и одновременно ресурс какой-то. Ресурс интереса, что ли. Ну, представьте себе, чтобы у вас был бы рентгеновский взгляд, и вы просто видели все, что в карманах, тело, кости. Как вам? Нравится такое? Или нет? То есть все прозрачно. Еще телепатически вы бы считывали мысли этого человека. Конечно, это, наверное, мечта управленца, может быть, как-то. Можно управлять, но что-то в этом есть как бы... Ну, вот смотрите, вот, например, там, читаю, я там думал, что такое там любовь, готовил лекцию и нашел в сексологическом словаре определение любви. В сексологическом словаре, то есть ученые порнографировали это понятие, ну, правда, влюбленность. Вот смотрите, как это звучит. Влюбленность – это нейрогуморальная готовность организма к совершению копулятивного цикла. Базу какую-то выдали, да? Вот. Что-то здесь не так, согласитесь, да? «Ты меня любишь?» – спрашивает Джульетта. Ну, честно отвечает... Сейчас нет нейрогуморальной готовности моего организма к совершению копулятивного цикла. Следовательно, нет. Да? А вот сейчас, кажется, есть. Ну, вообще-то что-то в этом есть, конечно, да. Но это уже не Шекспир, а кто-то, я не знаю. Поэтому язык, конечно, скрывает и открывает. Поэтому, собственно говоря, магия – риторики управления состоит в том, чтобы какой-то затеять танец сокрытия и открытий в связи с некоторой задачей, как это делают режиссеры, например, да, или там писатели. Что-то скрывается, что-то открывается. Ну, например, критиков. Почему не любят критиков творцы, так сказать, да? Потому что они раздевают произведения искусства. И нам, вот критика моя, в данном случае художественный критик, в том числе, ставят, как правило, вот этот дешевый прием. Вот вы сами ничего не умеете, поэтому вот так делаете, не понимая, что это тоже высокие компетенции нужно, чтобы вот это раскрыть, да? Но это на любителя продукт. Вот я веду в музее там мастерскую по герменевтике произведений. Но художники туда не ходят. И особенно со своими произведениями, понимаете? Почему? Потому что теряется магия, они считают. Вот, и в основном, когда с художниками говоришь, они говорят, ну, надо чувствовать. Даже с каким-то банкиром я, помню, беседовал. Он говорит, Андрей, ты какой-то сухой. Я говорю, Андрей, а какой антоним на сухой? Он говорит, мокрый. Я говорю, так что ты хочешь, чтобы я мокрый, что ли, был, так сказать? Что плохого сухой? Он говорит, не надо так. А я говорю, а как надо? И вот он мне показал, как надо. Где тут у меня сердца нет, с какой стороны сердце? Посередине, чуть-чуть левее. Он говорит, вот как надо. Не знаю, на любителя. Чувствовать нужно. Ну, может быть, и нужно. Но нет такой возможности. Все чувствовать, да? Поэтому есть возможность спрашивать. А уж отвечают или не отвечают, люди свободны. И поэтому вот сократическое интервью, элементальное интервью, которое вот я буду демонстрировать, и потом вы будете учиться, и я расскажу, как это делается. Все-таки предполагает согласие изначальное собеседника. Поэтому, да, вот информированное согласие. Есть такое понятие, информированное согласие, когда информируешь перед этим, что это будет. Вот клише для информированного согласия. Ну, кстати, не все так делают. Вот мой, я помню, коллега и друг Оскар Бенефье, когда вот я наблюдал, как он подключается к людям и делает это интервью, иногда он не спрашивает согласия, и это, в общем-то, тоже неплохо. Но это такая все-таки профессиональная деформация, когда вот там начинаешь с официантами или еще с чем-то это интервью. А так вы говорите о том, что это серия вопросов, которую будет задавать модератор, или практически философ, вам. Серия вопросов с целью поднятия осознанности. Задача – ответить на ваш вопрос, который вы задали. Но еще более важная задача – это обнаружить глубинную проблему, которая у вас есть, но вы ее не видите. При этом это будете делать вы сами. То есть это такое искусство задавания вопросов, когда человек, когда вы организуете его трек, поход по топологии его сознания. Даже я вот так делаю, я вижу как бы сознание, где там какие-то озера, горы. И вот мы идем как бы с фонариком и просветляем вот эти вот вещи с помощью того, что я задаю вопросы, а респондент или клиент отвечает на эти вопросы. В качестве исключения иногда можно сделать инспирацию, ну то есть вбросить что-то. Да, когда нет ресурса, например, концептуализировать или что-то, ну, можно предложить. Вот это подходит, вот этот концепт. Ну, например, тогда спрашиваю, когда человек там говорит, что я боюсь принимать решения. Ну, и спрашиваешь, как бы есть такой прием, как бы вы назвали человека, который боится принимать решение? Он какой? Дайте какой-нибудь. Он какой? Тревожный, трусливый. А важно концептуализировать. А человек, например, ну как бы цензура стоит сказать про себя тревожный или трусливый, да, поэтому можно сказать, что это не о вас, а вообще, как назвать людей, которые боятся. Но все равно, не, ну тогда предлагать можно, трусливый, тревожный или еще какой-то, человек выбирает. Но Мы честно работаем. Если человек говорит, ну, такого человека нужно назвать трусливым. Какой следующий вопрос? Трусливый. Да, вы трусливый? Знаете, так часто бывает. Да. И если цензура стоит, как правило, есть затык какой-то. Да, человек как бы... Но вот в этот момент идет работа. Как бы, наконец, получает тот вопрос, который сам себе он не задавал. Ну, и отвечает, скорее да. Или скорее нет, или да, или нет. Или, опять же, нужно информировать, вы можете всегда отказаться от ответа на вопрос. Более того, если даже человек не отказывается, необходимо следить за мимикой, там, за поведением человека, не допуская ситуации, когда возникнут сильные чувства, негативные. С позитивными можно, да, сильные позитивные чувства – это энергия. Но сильные негативные чувства не рекомендуются. Почему? При этой работе аналитической. Работа с мышлением, а не с мозгом. Эмоции будут препятствовать. Да, потому что у нас есть неокортекс и кора головного мозга. Да? И ну, я пользуюсь этой теорией, что рационализация происходит в неокортексе, а эмоции на коре головного мозга. Особенно сильные эмоции, они практически... Все инвестиции организма, мозга идут на кору головного мозга, и человек переживает, вот, переживает. Если сильно переживает, он не в ресурсе это анализировать. За исключением какой-нибудь элиты, когда ты переживаешь и одновременно смотришь на свои переживания. Вот Декарт советует своему там в письме другу, что ему делать с его горем, который он переживает. Он советует следующее, что представь себе, что вот то, что с тобой происходит, это происходит на сцене театра, а ты смотришь на это. А потом стираешь эластиком. Но, понимаете, это надо раздвоиться, да? Вот. Как правило, это уже какая-то психотерапевтическая работа. Это не психотерапия. Хотя может быть использовано в когнитивно-поведенческой психотерапии, в когнитивной части ее. Да? Вот есть когнитивно-поведенческая терапия. И насколько я вот понимаю эту идею Арона Бека, ну, одного из основателей когнитивно-поведенческой терапии, и Джудит Бек, Бек это его, по-моему, дочь, да? Вот. То есть Арон Бек, который вот придумал эту когнитивно-поведенческую терапию, он, конечно, большой оптимист. Я так понимаю, он считает, что Бог мир создал хорошо, но люди в нем плохо живут. А почему они плохо живут? Потому что нелогично такая идея, да? То есть если бы ты... То есть депрессия, потому что есть автоматические мысли, автоматическое чувство вот этой тревожности, а оно есть, потому что есть какие-то автоматические мысли, которые триггерят. Автоматически это значит, они, ну и с них нельзя скипнуться, с них нельзя уйти, они вот вращаются. А возникли они, потому что в какой-то, при какой-то травматической ситуации человек неверно ее интерпретировал, логически. То есть он попал в ситуацию морока, какого-то мнительности. Какой-то. И поэтому можно, даже не ходя там в прошлое, здесь же обнаружить вот это когнитивное искажение. Ну, например, смотри, человек говорит, я в горе, у меня умер близкий человек, я не могу без него жить. Видите нелогичность? Это называется противоречие в действиях в логике. Какое тут противоречие в действиях? Какое? Он живет. Да, он живет и говорит, что он не может жить. Дайте какой-нибудь вопрос, который ему как бы высветит это когнитивное искажение. Вот, смотрите, давайте вот с этим поработаем. Но ты же живешь, это риторический вопрос, согласны? Вот не нужно риторических вопросов, переделайте его, да, и потом версия, переделайте его в... Настоящий вопрос. Может быть, в серию. Почему? Но это вы как бы опять намекаете, что ты же живешь. Давайте, Леша. А ты сейчас живешь? Угу. Какой Антоним на жизнь? Ну вот, и то, и другое подходит. Ну вот, я, допустим, вот. А ты сейчас живешь? Живу. Следующий вопрос. Ну, чтобы выявить это противоречие. Но... Вы опять упрекаете его. Да, да, смотрите. Вот это я потом отмечу, вот эту тоже этот баг. Угу. Но это вы его убеждаете в чем-то. Вопрос формальный. Что значит? Ну, это вы новую ветку начинаете. Вопрос. Как ты живешь? Ну, это новая ветка. Тоже возможно. А твой человек мертв? Да. Следующий вопрос. Ты можешь с ним жить, без него жить, так? Ну, я бы даже сказал, опять это, я бы сказал так, а ты сейчас живешь, живу, а твой близкий человек сейчас мертв, мертв, значит, а, ну да, здесь получается все равно вот так, уже надо выводить, да, да, видишь, да, вот лучше так, видишь противоречие между своим первым высказыванием, я не могу жить без этого человека, и своим высказыванием, я живу без этого человека, я живу без этого человека. То есть это нарушение закона непротиворечия логики. Но в чем тут как бы фишка? В том, что человек видит это, дальше можно спросить, как ты относишься к формальной логике? Ты согласен с тем, что два противоречивых высказывания об одном и том же не могут быть оба истинными? Одно из них истинное, другое ложное. Человек соглашается с этим, да? Значит, так какое высказывание здесь ложное? Ну, и тут, как обычно говорят, ну, это вынужденно, я это говорю, но значит, это ложное высказывание, что я не могу жить. Но там все сложнее может устроено быть, и человек говорит, ну, я не это хотел сказать. Хорошо, ты не это хотел сказать, не с ним разговор, а с нами. Ты не это хотел, но ты же это сказал. А то, что ты сказал, становится реальностью некоторой, вымраченной, да? Ну, как пишет Альфред Шюц, такой социолог культуры, он пишет о том, что то, что нами фантазируется, вполне имеет шансы стать реальностью. Да? И получается, что я не это хотел сказать, но сказал ты это. И следовательно, это какая-то реальность, что ты не можешь без него жить. И тогда давай уточним. Ты не можешь... без него жить, все-таки в этом исправь это высказывание. Я не могу, ну да, исправьте это высказывание. Ну прям просто, да, нет, я не могу без него жить легко, получается, да? Ну вот. Больно. Нет, надо же вот это высказывание. Я не могу без него жить, оставить это высказывание, но дополнить его, чтобы конкретизировать. То есть речь идет о том, что ты как-то без него не можешь жить, а не жить вообще. Ну или вот отсюда, я думаю, можно вообще-то вопрос был и начальный другой сделать, да? Ты без него... Когда ты говоришь, что ты не можешь без него жить, то ты говоришь о том, что ты вообще без него не можешь жить или как ты не можешь без него жить, да? Ну вот можно так вывести. Какой в этом смысл? Ну, человек вдруг, ну, может осознать, может не осознать, кстати, может осознать, что он... Что делает? Спаивает гештальт. Ну, это сложно для человека. Он преувеличивает, да? Итак, смотри, ты сказал, что ты не можешь без него жить легко сейчас, а тогда ты сказал, что ты не можешь без него жить. И там не было вообще жить, но оно как бы просится здесь, и поэтому есть непроясненность. А теперь, когда ты говоришь, что я не могу без него жить легко, дальше следует расследовать, да, а что значит жить легко, да, что такое. Ну и вот выяснить это тоже может оказаться не так, да, и тогда надо уточнять. Я не могу без него жить легко постоянно, но иногда могу, да. Ну, например, когда ты спишь, ты живешь? Да, но там нет этого, да, ну, допустим, тебе снится что-то другое. Значит, и что-то легкое. Видишь ли ты легкие сны? Может быть, нет, тогда это другое. Значит, какое-то время ты живешь легко. Да? Вот. Ну, а потом поведенческий терапевт, он, конечно, придумывает что-то, чтобы это закрепить. Но так как это не закрепляется, то это не столько терапия, хотя при высокой степени осознанности человек сам может доделать эту работу без поведения, осознать. Ну, например, вот была у меня клиентка, которая, ну, у нее автоматические мысли, что ее могут убить, когда она идет домой мимо гаражей, ну, ночью. Выяснилось, что как бы у нее есть вот этот образ, она увидела по телевизору, как в Саратове девочку убили, когда она шла мимо гаражей. И она понимает, что как бы это Саратов, это Москва, но гештальты наложились друг на друга, да? И чтобы развести эти гештальты, ну вот я помню, было предпринято следующее мной. Я ее спросил, а какова вероятность того, что Вас могут убить, когда вы возвращаетесь домой среди гаражей. Высокая, средняя или низкая? Вот рекомендую с этим вопросом так работать. Какова вероятность? Высокая, средняя или низкая? Очень часто говорят средняя. Что это значит? 50 на 50. Ну, это, да, нет. Ну, или убьют, или нет. Скажите что-нибудь о мыслительных ресурсах этого человека, который говорит 50-50. Он не в ресурс. Да, он скипается. Он говорит «fuck you». Я не отвечаю на этот вопрос. По ответу он даже не знает, что он игнорирует вопрос. Потому что в бытии нет нейтрального. Не бывает средней вероятности. Она либо туда уклоняется. Ну тогда высокая или низкая? Ну я не знаю. Ну хорошо, давайте смотреть статистику по маньякам по Москве, по вашему району. Там. Ну а что? Ну какая вероятность? Низкая. Следующий вопрос такой. Низкая или ничтожная? И вот, так как этих концептов даже не было, человек начинает все-таки уже усложнять, размышлять, низкое или ничтожное. Но, в принципе, там видно, что это ничтожная вероятность. Следующий вопрос. Ничтожная или стремящаяся к нулю? То есть, по сути, почти, практически нулевая. Но получается, что нулевая. Вот это слово «получается» – это вот это несогласие с очевидностью, вроде бы статистической там, и так далее. Хорошо, давайте пойдем другой. Что это был за маньяк? Это был сексуальный маньяк. Сколько девочки было лет? Девушки, столько. Сколько лет вам? 65. Вероятность уменьшается по сравнению с тем, сколько там маньяков сексуальных в вашем районе в этом году. Там ни одного не было. Там, я не знаю, один раз за 100 лет нашли в этом районе по статистике. Уменьшается. То есть она стремится к нулю и прямо туда стремится к нулю. Ну, понятно, что можно и не сделать себе эту работу, потому что есть паттерн какой-то сформировался, да, но все-таки какая-то работа делается. Ну, наверное, там поведенческий терапевт, наверное, еще что-то придумает ходить по этим гаражам с этой мыслью или еще что-то. Но, в принципе, в моменте человек попускается, это видно. Там дальше, наверное, все сложнее, потому что это еще упирается в пресуппозиции. Мир опасен. Вот я думаю, почему такая пресуппозиция вдруг затуманивает эту низкую вероятность того, что с тобой случится. Мир опасен. Оказывается, там в детстве укусила собака или еще что-то в этом роде. Но это уже к психоаналитикам, наверное, чтобы они там, чтобы ты лежал бесконечно на кушетке всю жизнь, им объяснял, рассказывал, когда тебя там во сколько лет пустым мешком напугали из-за угла, так сказать. Да? Вот. Но так как это все энтропирует, то вот можно ходить, лежать на кушетке и все это рассказывать. И в этот момент хотя бы попускаешься. Вот. Так что вот в когнитивно-поведенческой терапии это используется. Ну и в педагогике неплохо это использовать. Вот. Для чего? Ну вот вы видели, вот я, во-первых, это смешно. А я вот уверяю, что если бы я был там директором школы или там методистом, я бы сказал, что надо тренировать, надо на ваших лекциях, уроках, чтобы смеялись. Ну чуть-чуть хотя бы, потому что это энергия, да? Чтобы смеялись, потому что легкость нужна. Ну зачем вы двойки ставите жирные красным цветом, большие, а пятерки маленькие? Вот. Это другая управленческая система, как бы ответственность вот эту нагнать. А смех – это легкость и энергия, да? Ну и потом, это поднятие осознанности. Ну и лекции, и семинары требуют просто осознанного поведения в идеале, да? Поведение неосознанное, ну и в общем-то можно поднять, ну так, экспресс-анализ. Вот входит обычно, студент опоздал, открывает дверь и говорит, извините, можно зайти? Дайте хороший вопрос какой-нибудь. Извиняешься. Да, да, почему ты извиняешься? Ну, какой ответ стандартный? Потому что я опоздал. Ну, в чем твоя... Ты опоздал по уважительной причине или нет? По уважительной. Ну, там транспорт задержался. Это твоя вина? Нет. Ну, тогда за что ты извиняешься, если нет вины? Ну, так, осознание хотя бы, это, что есть какой-то стереотип, вежливость. Я хотел быть... Вот я помню, вот я провел, он прошел там, сел. Я говорю, ты хоть... А он говорит, я из вежливости извиняюсь. Я говорю, а как ты считаешь, ты вежливый? А он при этом прошел, у него там мокрые кроссовки были, он снял и босиком, значит, сидит, сушится. Носки снял, повесил, кроссовки, сидит, сушится. Ну да, это уже такая специфика, тем более вот я, они меня знают, что я, значит, вот какие-то вопросики задаю, а на остальное внимание не обращаю. Так сказать. Вот. Я говорю, ну как ты думаешь, ты вежливый? Я вежливый. А как ты думаешь, публика с тобой согласна или нет, что ты вежливый, вот, пахнешь здесь сейчас? Я думаю, что они со мной не согласны. Кто прав, ты или они? Ну, как, вот обычно ответ какой? Кто прав? Большинство. Я. Вы давно учились, так сказать, не сталкиваетесь с этими студентами. Я прав. Ну и так далее. Поднимаешь осознанность, и, значит, лучше идет. Ну, давайте сейчас вот что сделаем. Сколько у нас до конца? Полчаса. Я сейчас такую демоверсию покажу, а вы посмотрите под следующей призмой, какие приемы и принципы применял практический философ, то есть я при этом интервью. Что такое принципы? Принципы – это то, что пронизывает всю практику. Ну, как пример, вот с этим вариантом вашим, когда вы, ну, как бы воспитывали скорее, чем задавали вопросы, да? Принцип такой – нужно быть пустым модератором. Что это значит, пустой модератор? Это значит, что вы не имеете своих концепций, как нужно жить. Не имеете своих концепций, но не ваша. Это сегодня, вот в этот момент, эта работа, как нужно жить, вы ничему не учите. Вот. Вы просто вы задаете вопросов, ничего не учите. Вы интересуетесь, ну вот как ребенок в этом отношении какой-нибудь, который еще никого не учит, он не воспитывает, а он любопытствует. Вот. И у вас нет концепций каких-то, куда это интервью пойдет и так далее. Но это нелегко, может быть, дается, потому что как бы социальная адаптация человека часто связана с тем, что он умный. Вот посмотрите, вот честно сейчас проголосуйте. Кто считает, что быть умным – это плохо? Егор, почему? А ваш вариант? То же самое. Егор, вы мученик или нет? Ну, как вы думаете, вы мученик или нет? Ромео, ты любишь меня? С какой стороны смотреть? Спереди. Со своей точки зрения, да. То есть вы в одном клубе, как вас зовут? Сергей. Сергей, вы в одном клубе с Сергеем. Ученики, мученики, так сказать. Хорошо. Ну, я бы сказал, умные и бесперспективные. Да, глупые и перспективные, они могут стать умными, а умные – бесперспективные. Ну, а как ни странно, умный человек – это интересно. Разговор с умным человеком интересно, но нам самим интересно, если мы чего-то не знаем, да? Если мы в какой-то степени глупые, тогда нам интересно. Но некоторые такую идентичность получают, что они очень умные. И это видно сразу, что это какая-то махровая глупость. Социальный интеллект страдать начинает. Хорошо. Ну, пожалуйста, мне нужен интервьюируемый с согласием быть проинтервьюированным, то есть на предмет обнаружения глубинной проблемы и ответ на вопрос. Ну, давайте, Егор, идите, раз вы мученик, вот. Вот за вас Сергей попереживает. Садитесь вот сюда. Вот. Я, может, посочувствую. Он будет великим ученым. Нет, я ученый. Почему ты одел капюшон? Защитный ряд. Ты меня боишься? Нет. Ты от чего-то защищаешься? От своих мыслей? Это опасные для тебя мысли? Неприятные. Дай синоним на неприятные без «не». А не какие. Потому что с «не» не говорят о сущности. Тревожный. Микрофон, да-да. Какой антоним на тревогу? Спокойствие. Есть ли у тебя вопрос, вот в связи с этой или с другой ситуацией, на который ты не знаешь ответа, но предположительно он бы снял эту тревожность? Есть такой вопрос? Или? Такого вопроса, вероятнее всего, нет. А есть какая-то проблема? Есть ли у тебя какая-то проблема? Ну, скажи, тревожность у тебя есть? Да, есть тревожность. Это проблема? Это проблема. Это проблема. Ты хотел бы эту проблему снять? Да. Знаешь как? Есть определенные мысли, но определенного алгоритма в голове нет. Ну, задай вопрос. Как снять тревожность? Теперь есть этот вопрос, как снять тревожность. Какой антоним на тревожность? Спокойствие. Спокойствие. Ты бываешь спокойным? Очень редко. Значит, бываешь? Бываю. Бываешь тревожным? Да. Посмотри, в чем разница этих ситуаций? Когда спокойно не думаешь. Как связано не думать и спокойствие? Ты когда спокойно не думаешь или когда ты не думаешь, ты спокойный? Когда я не сконцентрированный на происходящем вокруг меня, я спокоен. А бывает так, что ты сконцентрирован на чем-то происходящем вокруг тебя, но спокоен? Очень редко. Бывает? Бывает. Помнишь такой случай? Пожалуй. Что это? Это уверенность отчасти в себе и в том, что правильно проводишь время. Ты сейчас тревожный или нет? Да. Что тебя тревожит? Прокрастинация. Ты сейчас прокрастинируешь или нет? Если смотреть в общем и целом на направлении в жизни, прокрастинирую, но... Сейчас? Сейчас нет. То есть этого нет, а ты тревожишься о том, чего нету? Ты тревожишься сейчас по поводу своей прокрастинации или нет? На данный момент нет. Ты тревожишься сейчас или нет? Тревожусь. По поводу чего? По поводу... Что вызывает тревогу? Отсутствие результатов. Результатов чего? В жизненных направлениях. Каких? Учеба, работа. Ну да, выбери, что, о чем поговорим, об учебе или о работе. Давайте о работе. Ты сейчас работаешь? Да. Вот в этот момент? Нет. И ты тревожишься в этот момент о результатах твоей работы? Да. А что такое работать? Получать деньги и заниматься интересным делом. По возможности, конечно. Хорошо. А если ты занимаешься интересным делом, за которое не получаешь деньги, это можно назвать работой или нет? Но это работа в каком-то смысле или нет? Или это совсем не работа? Это работа, но не с целью заработка денег. Это больше хобби. Но это хобби. А ты тревожишься по поводу отсутствия результатов в хобби? У тебя есть хобби? Да. Какая-то деятельность, да? Ну да. Хобби. Там вообще логично, там есть результаты, но какие-то планируемые результаты есть или нет? Есть. Есть. Ты тревожишься о них или нет? Зависит от ситуации. Ну, есть такая ситуация, что ты не тревожишься о результате? Наверное, да. Ну, да, есть. Ты сейчас тревожишься о результате этого разговора или нет? Нет. Значит, есть момент, когда ты... А можно это сейчас назвать работой? Мы работаем без денег. Ты работаешь? Да, над собой, над мыслями. То есть ты работаешь и не тревожишься по результатам? Ты... Это так или нет? Это так. Но есть, когда ты работаешь и тревожишься. Да. В чем разница этих двух работ? Одна над самим собой, другая с целью заработка денег. Что тебя тревожит на работе заработки денег? Что тебя уволят, что ты не заработаешь, что... Я занимаюсь нелюбимым делом и занимаюсь не по специальности. Грубо говоря, я занимаюсь тем, что трачу свое время впустую вместо того, чтобы развиваться в сфере, в которой мне интересно, и монетизировать свои навыки. Зачем ты это делаешь? Есть ли цель? Есть почему ты это делаешь и зачем? Зачем ты это делаешь? Для того, чтобы жить по-человечески. В достатке. Ты живешь в достатке? Сейчас нет. Работаешь, чтобы жить в достатке, живешь без достатка. И тебе не нравится это дело. Видишь, какую проблему? Угу. Какую? Что за проблема? Сейчас сформулировать пытаюсь. Ну, смотри, я тебе помогу. Проблема – это препятствие на пути субъекта к его цели. Если это проблема, значит, это чему-то препятствует. Видишь, чему это препятствует? Тем, что ты работаешь, чтобы жить в достатке, но этого нет, и еще тревожишься по поводу результата. Чему это препятствует? Ну, в частности. Какому твоему желанию? Удовлетворению собой. Угу. Удовлетворение собой? Да. Ну, своими действиями, соответственно. Когда ты работаешь над собой, ты удовлетворен собой? Удовлетворен тем, что ты работаешь над собой? Нет, удовлетворительен только результат. Есть удовлетворительный результат? На данный момент нет. Ты сейчас удовлетворен или нет собой? Нет. Что нет? Несмотря на то, что веду открытый диалог, то есть вот в этой работе есть результат, есть прояснение в мыслях, остается все равно, грубо говоря, на заднем плане все те же самые проблемы с работой и другие мысли. И ты не удовлетворен этим? Да. Это тебе не нравится? Тем, что сейчас происходит. Тем, что на заднем плане есть тем, что на заднем плане, да. Почему они... Почему ты их там на заднем плане держишь? Или они сами? Что-то? Что происходит? Потому что нет удовлетворения результата. Идет так, как мне не нравится. Происходит то, что мне не нравится. Сейчас? Ну, сфера же, никуда не делась. Сейчас, значит. То есть твоя работа, на которой ты работаешь за деньги и не в соответствии со своими интересами, она и сейчас есть? Да. Ну как, прям сейчас, вот в этот момент времени, ее нет. Но в жизни, в общем и целом, она присутствует. А это жизнь, то, что сейчас происходит? Это жизнь. А она присутствует в жизни в целом, значит, и сейчас? Значит, и сейчас. Значит, она присутствует. Значит, она присутствует. Ну, тебе это нравится? Нет. Зачем ты это делаешь? Чем она сейчас, когда мы разговариваем, и есть какая-то, видимо, удовлетворенность тем, что ты делаешь, зачем она здесь присутствует? Затем, вероятнее всего, чтобы через свои негативные чувства хоть как-то мотивировать себя к движению, через негативные ощущения. Тебя мотивируют негативные чувства твои к движению? Мотивируют тебя негативные чувства? Они не оставляют выбора, потому что если бы их не было, был бы вариант просто забить и никак не двигаться. Безответственность, как раз таки. Куда ты двигаешься? К своим целям, мечтам. У тебя есть цель? Есть. Какая? На данный момент начать работать по специальности. Чуть выше рынка. Ну, по своей собственной специальности, по своим интересам, на зарплате выше рынка. Цель – начать работать. Да, цель. Почему ты не начинаешь? Отчасти не везет и отчасти не... Подожди. Можно начать, но не повезет. Или если начнешь, повезет обязательно. Если есть получится... вариант, начинаешь, но не везет. Грубо говоря, успехом будет найти специальность. Типа, устроиться уже куда-то. Пока не устроился, не везет. Тут, вероятнее всего, то, что и не хватает времени... За счет того, что работаю на нелюбимой работе, чтобы иметь жизнь, ну, типа, возможность жить, и не хватает времени, чтобы подтянуть слабые сферы и найти работу. Егор, как ты думаешь, ты простой или сложный? Я думаю, наверное, сложный. Ты сомневаешься? Потому что с какой точки зрения смотреть? Как ты думаешь, человек, который говорит на вопрос... Сложный. Тебе нравится, что ты сложный? Что сейчас происходит? Ты упрощаешь сейчас или усложняешь? Я усложняю в голове. И как? Какие чувства испытываешь? При этом не сейчас, когда ты улыбнулся, а когда ты вот это делаешь. Это негативные или позитивные чувства, или там нет чувств? Там, вероятнее всего, нет чувств. Там есть просто алгоритм, по которому... Сейчас. Там, то есть в тебе. Да, то есть во мне. Вероятнее всего, нет чувств. То есть ты не знаешь, есть они в тебе или нет. Было сомнение. У тебя есть чувства. Да. Какое чувство тебе хорошо знакомо? Ну, оно тебе посещает часто. Ты его вырабатываешь. Какое чувство? Неудовлетворение. А без не, как это назвать, чувство? Это разочарование. Разочарование. Ты разочаровываешься в себе или в окружающем мире? Ты разочарован в себе или в окружающем мире, или так и так? В большинстве случаев в себе, в редких, в окружающем мире. Ну, ты согласен, что разочарование требует перед этим очарования? Ну, логично, что разочароваться можно только тогда, когда очаровался. Ты очаровывался собой? Относительно такой точки зрения, да. Что в тебе очаровательного было? Амбиции. Амбиции, планы. Какая одна амбиция? Что ты планировал? Прожить жизнь мечты. Не состоялось? То есть уже прожил жизнь без мечты? Нет. Пока просто есть часть, но это мало. Ты видишь разницу между жить жизнь и прожить жизнь? Да, вижу. Хорошо, тогда жить жизнью мечты. Не прожить, а жить. Жить жизнью мечты. Да. Как ты думаешь, я понимаю, о чем ты говоришь? Вероятнее всего, нет. У каждого своя. Своя что? Ну, жизнь мечты. У тебя своя жизнь? Пруфы. В моем маленьком субъективном мирочке она моя. Я проживаю, и мне кажется, что... Как ты думаешь, тот, у кого маленький субъективный мирочек, он амбициозный или нет? Нет, не амбициозный. Тут было больше сказано. А ты амбициозный или нет? Амбициозный. Почему амбициозный человек говорит, у меня маленький субъективный мирочек? Для того, чтобы... Конкретно сейчас это было сказано, чтобы снять напряжение через шутки. Получилось? Отчасти. Как это отчасти снять напряжение? Это часть как ушла, часть частично быть беременной. Понимаешь, как это? А, то есть снизилось напряжение. Да. Тревожно. Тревога – это напряжение? Да. Помнишь свой вопрос вначале? Да. Повтори его. Как не тревожиться? Другими словами. Нет, о теме. Ну, я тебе, у меня записано. Как перестать тревожиться? И был ответ. Как? Ну, в частности. Ну, сейчас. Не напрягаться. По факту. Смотри, давай по факту. По факту. Помнишь, что ты сказал, что ты сказал про маленький, пошутил про себя для того, чтобы... шутка для того, чтобы снять напряжение. И это получилось. Так в частном случае, как перестать или хотя бы начать перестать тревожиться, шутить? Ты знал это? Что... А, это логично, что... Ну, один из инструментов, скажем так, перестать тревожиться, это шутить. Более чем. Но шутить, это значит смеяться, да? Ты можешь шутить, и кто-то может шутить, а ты же смеешься над шутками других? Очень редко. А над своими? А это уже клиника. Они мне могут казаться забавными, но я не смеюсь. Сейчас ты смеешься? Сейчас я улыбаюсь. Ты улыбаешься, а внутри смеяться, это не... Есть, ну, знаешь, что такое смех? Проявление эмоций. Ну, это и есть эмоция, да? Эмоция веселости. Есть сейчас какая-то степень веселости? Есть. Значит, ты смеешься вот в этом смысле, да? Ну, вот, как бы улыбаешься, частный случай, ну, тихо смеешься. Там. Ну, тогда относительно этого я и над чужими шутками иногда смеюсь, и над своими. И в этот момент, правильно, я тебе возвращаю просто то, что ты говоришь, снижается или исчезает тревожность? Снижается, но в меньшей степени, они исчезают. То есть ты сейчас смеялся и тревожился? В моменте нет. Если постоянно смеяться, это можно в дурку уехать. В моменте, когда ты смеялся, была тревожность или нет? Значит, шутка снимает тревожность. Смех снимает тревожность. Да. Как не тревожиться? Шутить. И смеяться. И смеяться. Зачем ты сказал, что постоянно смеяться, можно попасть в дурку? Снять стресс. Ты, и ты шутил или нет? Это было. Ты улыбался. Ты помнишь, вопрос. Ты улыбался при этом или нет? Улыбался. Значит, ты опять шутил. Шутил. Ты видишь, что ты на протяжении уже достаточно времени только и делаешь, что шутишь. Но в промежутках это все равно тревожность остается. Нет, ты заметил, что ты и сейчас улыбаешься. Да. Это дурка по тебе плачет. Ну, это. Ты пошутил или нет? Вот ты как бы навеселе находишься. Это патология или это может быть норма, и тебя не заберут никуда? Это норма. Согласен, что есть люди, для которых это, ну, скорее норма, как бы находиться вот на плюс-вайбе. Вот. Для тебя это норма или нет? Или это редко, исключение? Для меня норма, когда другие люди находятся в этом состоянии, не считая их умалишенными, а самому сложно. Поддерживать что? Позитивный настрой внутри себя. Сложно поддерживать. Знаешь, почему тебе сложно? Концентрируюсь не на том. Ну, а на че... ну, допустим, эта версия. Ты концентрируешься на том, не на том, а на чем нужно концентрироваться, чтобы быть навеселе. На положительных изменениях в жизни. На том, что получается. У тебя получается шутить? Не мне судить. Ну, получается в том, для самого себя. Ты попускаешься от тревоги, когда шутишь сейчас, вот в моменте? Да. Совсем нет тревоги или она так и остается на заднем? Не сейчас. Вот сейчас ты как бы... А вот когда ты смеялся, шутил, была тревога или нет? Оставалась или нет? Если оставалось, то в очень малой степени. Ты сложный. Ну, что такое сложность? Это сложение, да? Дай антоним на сложность. Легкость. Тебе нравится легкость? Простота. Даже больше. Выбери. В этом контексте простота. Простота. Да, простота. Тебе нравится простота? Нет. Что плохого в простоте? Миниатюра, упрощение, бытия. Не о чем подумать. М? Не о чем подумать. Если все просто, не о чем думать, не о чем быть. Тогда тревожишься. Ты любишь думать? Выходит. Тебе нравится думать? Да. Тебе нравится думать на минус вайбе, вот эти свои мысли, которые тебя тревожат. Это нравится или нет? Нет, но скорее это уже привычка. Значит, думать и хорошо, и плохо. Да. Ты хотел бы все время думать без остановки? Я этим занимаюсь. Тебе нравится? Нет. Да. Что тяжело, что тяжело? Что сейчас, когда сказал тяжело, что тяжело? Дать... Однозначный ответ на вопрос, нравится мне это или нет. Давай. Дать однозначный ответ тебе тяжело. И поэтому ты даешь многозначный ответ, так? Да. Это легко или тяжело? Как ты думаешь, что... что легче, давать однозначный ответ или многозначный? Проще давать многозначный. Тебя зовут Егор? Однозначный ответ. Тяжело было? Ты придурок? Как посудить? Ты дал ответ? Нет. Тяжело? Нет. Ну какой ответ легче? Вопрос дать. Ответ. Однозначный. Егор ты или придурок? Это однозначный ответ и легкий, потому что ты знаешь ответ на этот вопрос. Ну, да. Какую-то, видишь ли какую-то проблему вот сейчас в своем, в связи с тревожностью и всем тем, о чем мы говорили? Пессимизм. Смотри, ты смеялся, мы делали, ты смеялся, и ты говоришь пессимизм. Это противоречиво или логично? Человек, который смеялся, говорит, моя проблема пессимизм. Это противоречиво. Противоречиво. Какой антоним на противоречивость? Однозначно. Ты противоречивый или однозначный, скорее? Я скорее противоречивый. Ты сложный, противоречивый, и тебе тяжело, так? Тебе нравится все это? Что бы ты выбрал, если пришлось бы из этого выбирать? Сложный, противоречивый, тяжело. Логичный, да, не противоречивый. Или какой антоним на противоречивый? Однозначный. Однозначный. Простой и легко. Что бы ты выбрал, вот тебе же жить твоей мечты? Вот мечта номер один, мечта номер два. Какую мечту ты выбираешь? Это проговори. Однозначный, легкий, однозначный, легкий. Ты хочешь жить своей мечты? Хочешь живи. Теперь ты знаешь, куда жить? Нравится такая цель? Сложно. Сложно ответить, нравится или не нравится. Что ты сейчас делаешь? Взвешиваю в голове. Что? Ту первую мечту или что ты взвешиваешь? Первую и вторую, и каждая из этих... Хорошо. Элементов. Есть смысл в том, что я тебе сейчас скажу. У тебя есть проблема делать выбор. Есть смысл? Что ты сейчас? Делаешь выбор? Есть проблема. Есть проблема. Ну вот. Значит, ответ на вопрос был, как перестать тревожиться. Это шутить легкость, да? А проблема глубинная – это трудно сделать выбор. И посмотри еще там, сам потом на этот разговор, все, что ты говорил, это так или иначе вполне вероятно связано с этой проблемой. И трудно делать выбор, то есть… Ну, это я уже резюме даю, да? То есть, кому трудно делать выбор, может, это не твоя, просто там можно было вот еще куда работать. Как правило, выбор делать трудно жадным людям. Понимаешь, как связана жадность и трудность делать выбор? Как? Будучи жадным, сложно сделать выбор, потому что все не уместить. Это... А хочется. А хочется. Вот. У меня знакомая есть, она, когда меню смотрит, не может сделать выбор, потому что все хочется. И вот она бесконечно, ну не бесконечно, а вот так, пока не истощится и уже не ткнет пальцем. Так что смотри, это твое будущее. Вот. Барон любит как потяжелее, так сказать, в каждой момент. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Ну, пожалуйста, всем... Коротко, у нас 5 минут, да? Угу. Пожалуйста, кто заметил какой-либо прием? Давайте на приемах сконцентрируемся. Так, раз, два, три. Ну, давайте оттуда начнем. Пожалуйста, какой прием вы заметили? Ну, во-первых, специальным к синонимам без... Вот, давайте, да. То есть, что это за прием? Нужно, а прием какой для этого мной применялся? Подобрать синоним – это неопределенная форма. Я что делал, чтобы Егор подобрал синоним? Задать вопрос, какой? Как сказать без не? Да. Какой синоним на это слово без не? Вот. Давайте как назовем этот прием, чтобы запомнить. Запросить, как назвать этот прием? Не, нет, не. Да? Nicht. Ну, какой-то ящик нужно написать-то. Сущностью, да? Требуйте сущностных концептов, да? Так что требуйте сущностных концептов, а с помощью задавания вопроса, или дайте задание, по сути, получается, да, дай ответ, дай слово без «не». синоним. Если там не получается, иногда не получается, можно запросить антоним. Что там с «не» у нас было у Егора? Неудовлетворенность, дай антоним на... Егор, дай антоним на неудовлетворенность, антоним. Удовлетворенность, да? А теперь какой антоним на удовлетворенность без «не»? Ну и там было что-то. Хорошо. М? Да. Создать недовольство, но потом понял, что оно одним словом, но не все равно. Разочарование. Да. Разочарование. Угу. Пожалуйста, вы что заметили? Не, какой я прием применил? Ну, что это за прием, что я делал? Это я так сказал, что он... Я сказал Егору, что когда ты накинул капюшон, ты от чего-то защищаешься? Но это Егор сказал, что он защищается, а я что сделал? Зачем я это сделал? Ну, что это за прием? Если... Проявил интерес к чему? Поведению. Поведению, да? Ну, я думаю, это не прием, а принцип. Это принцип ходить по странным местам. Речи и поведения. То есть это странное место. Понятно? Это, да? Ходить по странным местам – это принцип. Как бы все время вы смотрите на то, что человек говорит и делает, где там странность хоть какая-то есть, деталь какая-нибудь или еще что-то. Либо противоречие. Вот. То есть это принцип все время отслеживать противоречия и странные места, и когда они появляются, в них бурить. Да? Угу. Так, пожалуйста, Леша. Идентификация и проверка. Ну, то есть, первое, идентификация, что там, какое, что это за прием? Выявление критериев, состояния. Ну, где там это было? Вот. Это было про тревожность. Как? Чем нас сопровождается? Я вот забыл сейчас. Там было сказано состояние, либо тревожность, либо что-то. И вот нужно его как-то идентифицировать. То есть, там были вопросы, наверное, ситуацию, да, нас проверить, потом эти критерии. Ну, давайте я попробую обобщить. Это значит, да, вот это было вот еще где, при сравнительном анализе запрашивался, то есть прием выявления критериев, то есть таких свойств у какого-либо объекта, которые необходимыми свойствами являются. Критерием называются необходимыми. Есть случайные свойства, ну, например, красный жилет. Красное – это случайное свойство, а отсутствие рукавов – это необходимое свойство. Или там через отсутствие лучше там рубашка синяя. Синяя – это случайное свойство, а наличие пуговиц у рубашки – это критерий. Да, если пуговиц нет, наверное, это рубашка или можно назвать. Ну, вот, короче, понятно, да? Вот там. То есть это выявление критериев. У какого-нибудь явления, может, через сравнительный анализ. А в чем разница? То есть какое-то свойство у одного присутствует, у другого отсутствует. Явление, я там про разницу что-то спрашивал, работы, да? Ну вот. Работа до да. В чем разница этих двух ситуаций? Угу. И второй прием какой? Проверка утверждений. Ну, что это за прием? Как оно? Как проверять? Например, выдвигается критерий, что... Критерий будет выдвигаться. И нужно... Заявляется критерий, да. Запрашивается привести такую ситуацию, где ситуация существует, а ее критерий вот этого нет. Если не получается привести такую ситуацию, значит... А если получается, значит... Нет. Ну, объясняю еще одними словами, что проверить критерии, это, то есть необходимое свойство или случайное, можно следующим образом. Если изымаешь это свойство, объект рассыпается, да? То есть критерием там, чего там, критерием рубашки является наличие рукавов. Так? А может, воротника? Воротник. Не, ну косово... А. Воротник. Ну, допустим, воротник. Тогда спрашиваешь, а бывает ли рубашка без воротника? Если вдруг находится, мне кажется, можно найти рубашку без воротника, тогда это не критерий. Тогда это не критерий. Да? Угу. Так, у кого еще есть, пожалуйста? Употреблять полностью слова, которыми апеллирует человек. Не вносить. Ну да, это скорее принцип, опять же. То есть разговаривать на том же языке с клиентом, на котором он говорит. По преимуществу. По преимуществу. Что значит разговаривать на том же языке? Это очень просто теми же словами. Работать с теми же словами, ну, в диалоге применять те же слова, которые применяет клиент. Вот. В принципе, можно сподвигать на поиск новой концептуализации, но тогда это делается через прием запрос. синонимов, да, а потом спрашиваешь, что больше, лучше подходит. То есть, а как это, а какие синонимы на это такие, а какой синоним лучше, а какое слово лучше подходит? Ну, можно, может быть, переконцептуализирует человек. Хорошо. Ну вот, это, собственно, демоверсии разбор, а завтра мы тогда будем уже, вы сами будете делать интервью и те вопросы, с которыми вы придете. Давайте начнем с того, вот посмотрите там еще на своем внутреннем экране, что сегодня делалось, ну, в частности, вот в этом интервью, и начнем с тех вопросов, которые у вас будут, если будут. На этом все. Спасибо.